Глава 10. Ох! Игнат плюхнулся на диван в своем номере. Все-таки утомляет это. Не то чтобы он устал физически, но держать ответ перед толпой сильных сверхов было морально непросто. Теперь мужчина ощущал, будто на плечи ему лег невидимый груз. Собственно, так и было, ведь Игнат взял на себя обязательство контролировать их. Рядом с ним, с таким же утомленным видом, плюхнулся пес. Игнат машинально погладил его по короткой жесткой шерстке. Но отдыхать на самом деле было некогда. «Дела не ждут», — вздохнул Игнат. «Ты со мной, Бамп?» Мопс ответил утвердительным мысленным сигналом. Пожав плечами, Игнат переложил его к себе на колени и мысленно обратился к источнику. Через пару мгновений оба словно провалились в пространство, уходя в иную, хаотическую реальность. «После ритуалов с переносом пространства я стал намного быстрее открывать проход в кошмар», — удовлетворенно отметил Игнат. «Растет навык». Он осмотрелся, проверяя, все ли в порядке. Ритуальный зал был перенесен в кошмар вместе с куском скалы. Парящий в бесконечном пространстве этого странного измерения, он стал идеальной базой. «Замок темного злодея», — усмехнулся Игнат. Взглядом он тут же отыскал консула порядка. Ксенос дремал. Веном постоянно отнимал его энергию во избежание попытки побега. «Буди его», — дал приказ Игнат. Пока консул приходил в себя, Игнат решил проверить свой профиль. Под конец выступления он отчетливо ощутил что-то и сейчас желал узнать, что же изменилось. Ощущения напоминали трату энергии на усиление, только раньше такое никогда не происходило без ведома Игната. Даже сейчас Хаосит ощущал, как по телу циркулируют остаточные волны, явно улучшая его. Перемены он увидел буквально в первых же строчках. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса, отмеченный кровью Бога. Уровень силы — повелитель битвы 2, 73 уровень. «Повелитель битвы улучшился!» — невольно воскликнул он. «Да еще и уровень вырос!» Звание было единственным моментом в характеристиках, который нельзя было улучшать напрямую, с помощью энергии от убийств. Все это время Игнат ломал голову над тем, как улучшить свое звание. Это было критически важно, так как на повелителе битвы был завязан дар паладина хаоса. Собранный из множества других даров, паладин хаоса был стержневым столпом развития Игната. Поэтому его объединение со званием показалось Игнату хорошей идеей. Тем более, это решало проблему конфликта с другими дарами. Позже он понял, что таким образом дар перестал получать развитие, но не мог решить эту проблему. И вот сейчас выход нашелся сам. Желая проверить, насколько эффективным получилось развитие, Игнат обратился к источнику хаоса и зачерпнул энергию. Ожидания не обманули. Тело ощутимо лучше проводило энергию, а ткани сопротивлялись ее губительному воздействию. «Неудивительно, что я поднялся сразу на несколько уровней», — отметил Игнат. «Теперь бы только понять, какие конкретно действия вызвали улучшение». Ответ внезапно пришел от консула, уже разбуженного симбионтом. «Твой ранг будет расти», — обратился тот мысленно. «Если ты будешь выполнять свое назначение, данное стихией». Игнат мимолетно отметил, что консул уже изучил русский язык. Повернувшись, он встретился с ним взглядом. Ксенос выглядел утомленным, несмотря на продолжительный сон. Неудивительно, ведь симбионт позаботился об этом, чтобы пленник не выкинул какой-нибудь фокус в отсутствие Игната. «Назначение данной стихии?» — повторил Игнат. «Да». Консул, похоже, был в настроении поговорить. «Или напрямую, или косвенно». Игнат мысленно прокрутил в голове события последних дней и сразу понял, в чем дело. Похоже, объединение сильных хаоситов в единый отряд под его командованием было также засчитано первостихией. Хоть напрямую оно и не выполняло задачи хаоса, но в будущем это непременно должно было сыграть свою роль. Это и прошедшая битва с Башком дали накопительный эффект, и звание, наконец, возросло. Выводы были простыми и логичными. Куда больше его интересовало другое. «То есть», — произнес Игнат, — «стихии все же имеют свое сознание и разум, верно?» «Частично», — ответил Ксенос. «Можно ли назвать разумом желание пламени сжигать или стремление порядка к стабилизации окружающих процессов?» Игнат задумался. Последние дни они довольно много времени провели, общаясь на подобные темы. Да, они не несли прямой пользы Игнату, но все равно оставались крайне полезными. Хаосит был словно новорожденным младенцем в этой жестокой вселенной миров силы. Разумеется, Игнат пробовал выведать у Ксеноса и что-нибудь более важное, однако в таких случаях консул сразу замолкал. Землянин раздражался, но продолжал попытки. Для него была важна любая, даже такая околофилософская информация. «А если я не выполняю волю стихии, что тогда?» — задал он самый животрепещущий вопрос. «Тогда начнется разлад со стихией», — ответил консул. «Для начала ухудшится контроль, потом ослабнет сила. В худшем случае ты вновь станешь простым смертным». Услышанное совсем не понравилось Игнату. Сейчас он предпочел бы смерть, чем вновь быть простым ничтожным человеком или, что еще хуже, немощным инвалидом. «Тебе не стоит волноваться», — добавил консул. «Ты, как проводник, особенно близок с первостихией». «И что?» — не понял Игнат. «Ты сам не заметишь, как хаос изменит тебя. Его стремления станут твоими желаниями». Без злорадства усмехнулся Ксенос. «Ты превратишься в монстра, желающего лишь уничтожать. Хищника мироздания, несущего погибель. И чем больше у тебя силы, тем быстрее обращение». Игнат хотел бы отрицать его слова, но понял, что это будет скорее самооправдание. Он действительно менялся. Еще пару лет назад он даже подумать не мог, что сможет убить человека, даже не испытав моральных терзаний. Да, обстоятельства оправдывали, да и сам Игнат подошел к делу настолько грамотно, что даже стал национальным героем. Но какая разница? «Но тогда получается, что и вы, адепты порядка, проходите через это изменение», — произнес Игнат. «И делаем это с гордостью», — кивнул консул. «Порядок несет стабильность и процветание. С малых лет это втолковывают всем гражданам наших миров. Мы готовы сделать эту почетную миссию целью своей жизни». Игнат кивнул, не став спорить. Что втолковано в детстве, то человек будет нести через всю жизнь. Похоже, на ксеносов это правило действовало не хуже, чем на людей. И то, что корпус порядка обеспечивал патриотическое воспитание, было очень грамотным шагом. С другой стороны, хаос со своей системой захвата миров и порождения новых адептов в этом и не нуждался. «Вижу, ты осознаешь изменения в себе. И они тебе не нравятся», — продолжил консул. «Но знаешь, ты все еще не потерян для дела порядка. Если сделанный когда-то под чужим влиянием выбор тебя тяготит, ты можешь...» «Заткнись!» Поморщившись, Игнат прервал попытку перевести беседу в вербовку. Он не хотел, чтобы его цели в жизни были замещены влиянием первостихии. Он не хотел делать то, что нужно кому-то другому. Даже если это что-то столь благородное, как защита мира. Игнат хотел делать то, что нужно Игнату. Вот только достичь этого оказалось не так просто. «Что? Неужто загорелся мечтой преодолеть волю первостихии и стать титаном?» Консул будто мысли его прочел. «А это вообще кто?» Игнат сделал вид, что впервые слышит это слово. «Если кто-то выше Бога, то почему бы и нет? Сила лишней не бывает». На это консул рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Я же говорю, ты изначально сделал неправильный выбор», — произнес он. «Одно дело стать титаном младшей стихии, и другое — титаном хаоса. Взять под контроль хаос — значит обратить его в порядок. Нонсенс! Титанов хаоса не может существовать!» Как Игнат и ожидал, загоревшейся идеей перевербовать хаосита, консул порядка стал на порядок более разговорчивым. Переход в философию не очень заинтересовал Игната. Но самое важное было сделано. Он, наконец, случайно наткнулся на ключ к информации в голове офицера порядка. «Хочешь сказать, титанам порядка стать проще?» Закинул еще одну удочку Игнат. И Ксенос заглотил наживку. «Такой случай был на памяти корпуса порядка», — подумав, сказал консул. «Но это был неудачный опыт». «Почему?» — поддержал разговор Игнат. «Существо, поставившее всю силу порядка на службу своим интересам, оказалось настоящим катаклизмом», — признал консул. «Оно так увлеклось собственным величием, что забыло о наших целях. Его бытие до сих пор считается черными днями корпуса. Но, может быть, тебя ждет иной путь». «Ну да, отказаться от статуса проводника хаоса и начать все с нуля в качестве рядового адепта порядка», — хмыкнул про себя Игнат. Он был разочарован полученной информацией. Стало понятно, что после таких событий корпус порядка наверняка скрывает подробности способа превращения в титана. А значит, офицер, пусть и непростой, едва ли мог знать их. Допытываться не имело смысла. «Мне придется собирать всю доступную информацию по крохам», — пришел к осознанию Игнат. «Впрочем, а что я хотел?» Сила была альфой и омегой в мирах стихий. Неудивительно, что любая информация о путях ее постижения оставалась сокровенным знанием, которым никто не собирался делиться. Тот же пастырь при всех своих достоинствах не сказал Игнату ничего о титанах, пока был жив. Разговор затих сам собой. Оба собеседника теперь думали каждый о своем. Игнат невольно вернулся мыслями к сделке с хаоситами и будущему вторжению в миры порядка. «Путь хаоса грозит мне утратой личности», — нахмурился он. «Какую бы силу я ни обрел, идя по нему, это недопустимая потеря». Невольно он вспомнил хозяина перекрестка. Это чудовищно сильное существо, но все его желания и устремления явно навязаны хаосом. Все, чего хочет хозяин перекрестка, это идти и разрушать. Таким образом, при всей своей силе, в глубине своей сущности, он раб, возможно, сам не осознающий этого. «Только ему об этом не стоит говорить», — подумал Игнат. «А то и мокрого места не оставит». С каждым днем, узнавая информацию, Игнат все резче осознавал, что нигде сила не бывает бесплатной. Ему срочно надо искать свой путь. Эти мысли не отпускали его еще долго. Чтобы отвлечься, он занялся изучением изменений после обретения нового уровня повелителя битвы. Игнат сразу же заметил, что потолок прохождения хаоса и сопротивление повреждениям возросли. Однако обнаружилось и кое-что новое. Осматривая свое тело, Игнат заметил в нем перемены. Сначала он подумал, что это остаточный эффект после тренировок, но потом понял, что ошибся. Через взор было заметно, что тело приобрело постоянное свечение из-за насыщения энергией нейтрального типа. Ее источником точно не мог быть источник хаоса. «Ты постепенно отдаляешься от своего смертного происхождения», — произнес консул, тоже заметивший эти изменения. «Теперь ты — существо не только физической, но и энергетической природы». Игнат тут же вспомнил свое желание преобразоваться в стихию, как в битве с Абалимом. К сожалению, получилось это ненадолго и во время эмоционального срыва. Но на тренировке времени уже не оставалось. Пора было заниматься другими делами. Закончив осмотр, Игнат покинул кошмар, вернувшись в свои покои. Ему удалось отдохнуть совсем немного, как пришел посыльный от Мура с толстой кипой бумаг. В свеженапечатанных документах были личные дела и подробная информация о людях, которым предстоит стать его целью. Международный аэропорт совсем недавно вернулся к жизни. Дальние перелеты между странами, недавняя обыденность, теперь казались людям каким-то особым шиком, шагом к возвращению старых цивилизованных времен. К сожалению, в новом мире подобная услуга оставалась роскошью для самых богатых. Даже функционирующий аэропорт выглядел сиротливо пустым. Сегодня здесь, к тому же, было непривычно много военизированной полиции. «Не нравится мне это», — поморщился молодой мужчина. «Гражданских почти нет, а охраны, наоборот, слишком много». Он стоял в кузове армейской машины и выглядывал из-за откинутого тента. Несмотря на то, что автомобиль иногда резко вилял, сверх играючи удерживал равновесие. «А когда тебе что-то нравилось, Миклош?» — насмешливо спросил его напарник. «Когда тех мудил обували на артефакты?» Словно антипод смазливому стройному брюнету, этот мужчина был грузным и мускулистым. Договорив, он раскатисто рассмеялся, но остальные члены группы его не поддержали. «Хохочешь? Хохотун нашелся!» — поморщилась сидящая в глубине кузова крупная ирландка. «Помнится, из-за твоей довольной рожи мы и попали под подозрение. Еле ноги унесли». «Точно, точно!» — повернулся стоящий у выхода брюнет. «Сандра, надеюсь, это отразится на его доле». «Непременно», — кивнула ирландка. Едва речь зашла о разделении добычи, мускулистый весельчак тут же растерял всю смешливость. Он хотел было возразить, но кузов автомобиля дернулся, останавливаясь. Внимание всех тут же отошло от темы разговора. «Выходим в темпе!» — с командными нотками в голосе произнесла ирландка. «Быстрее сядем на самолет и будем дома!» Уговаривать никого не пришлось. Группа сверхов, не опуская борта, покинула кузов автомобиля и направилась к ближайшему входу в здание. Оттуда к ним уже спешил работник в форме служащего аэропорта. «Добрый день!» — произнес он. «Меня зовут Майкл, я ответственный по вашему рейду. Пройдемте, пожалуйста». «Как скажешь, Майкл Шмайкл», — фыркнул здоровяк. «Мы серьезные люди, которые ценят свое время. Надеюсь, ждать не придется». Он подал в голос легкие рычащие нотки и улыбнулся, когда служащий аэропорта не смог сдержать нервозности и страха. «Конечно, конечно», — затараторил тот. «Самолет уже готовят к взлету». «Ну вот», — разлился в лживой благости здоровяк. «Ты просто душка». В сопровождении работника группа миновала зал ожидания. Просторное помещение пустовало, из-за чего звуки и разговоры отражались в нем эхом. Пока смазливый брюнет и хохотун переругивались друг с другом, к ирландке через мысли речь обратился еще один член команды. Это был невысокий, неприметного вида мужчина. Взгляд будто соскальзывал с него, не давая разглядеть. «Сандра», — обратился он, — «ты точно все проверила? Перелет — это самый опасный момент». «Не волнуйся», — ответила командир группы. «Я уже связалась с полковником. Нас сопроводит пара перехватчиков. Да и здесь наши люди». Когда она упомянула куратора их группы, мужчина ощутимо расслабился. Все-таки речь шла о человеке, с которым они через многое прошли. Полковник Тортон собрал их группу и много раз опекал. Взамен они пару раз выполняли для него хлопотные дела. Знание общих грязных делишек объединяло лучше клятв. Удовлетворенный ответом, скрытный мужчина отстал от ирландки, поравнявшись с последним членом отряда. Тот удивительно походил на скрытника, потому что был его родным братом. Обладая природным пониманием друг друга, они виртуозно отвечали за маскировку и защиту команды. Сама ирландка, несмотря на грозный вид, умела анализировать и делать выводы. Именно она и поняла, что упор надо делать не на огневую мощь, а на слаженность, взаимодействие и наглость. Также Сандра не стеснялась замарать руки, чтобы приобрести выгоду. Именно эти качества вывели посредственную группу в элиту. Впрочем, они же привели к проблемам. Вместе со служащим они вошли в терминал, где должны были уладить дела с документами. Женщина в военной форме заклацала по клавиатуре, что-то высматривая в мониторе. Сверхи молчаливо ждали, когда им укажут нужный трап. Перемена произошла почти незаметно. Пискнул телефон в кармане одного из охранников, стоящих за терминалом. Достав его, он пробежался взглядом по строчкам сообщения. После чего переглянулся с женщиной за стойкой регистрации. Казалось бы, ничего особенного, но этого хватило цепкому взгляду братьев. Взаимодействие между членами отряда было идеально натренировано, поэтому через долю секунды все уже знали о странности. «Что-то не так?» — со скучающим видом подошел ближе крупный весельчак. «Может, проблемы?» «Нет, что вы!» — начал было служащий, но осекся, когда мускулистая рука схватила его за горло. «А ну, крысёныш, выкладывай!» Тон сверху изменился мгновенно, приобретя угрожающие нотки. «И побыстрее!» «Я...» Захваченный договорить не успел, так как в этот момент его хорошенько ударили головой о стойку. Последующее ментальное давление завершило дело. «У меня приказ задержать вас!» — завизжал служащий. Рядом послышался всхлип женщины. Ее рывком вытянули с рабочего места. Стоящие неподалеку охранники также были захвачены, а группу уже окутал защитный купол. Секунды военным хватило, чтобы обзавестись заложниками и приготовиться к бою. «Они ничего не знают», — через пару мгновений произнес смазливый. Служащий после общения с ним, закатив глаза, упал на пол. Из его ушей, рта и глаз сочилась кровь. Несмотря на то, что он был лишь исполнителем, никто даже не обратил на это внимания. Для сверхов простые люди давно превратились в серую массу или расходный материал. «Нам вон в тот коридор», — показал брюнет. «Самолет должен ждать там». «Двигаемся в темпе», — кивнула Сандра. Они все направились по указанному маршруту, но не тут-то было. В свете диодных ламп впереди показался единственный силуэт. Лицо Сандры, ощутившей, кто загородил им вход, помрачнело. Ловушка захлопнулась.